Глава 10. Я слуга сатаны на год, обязанный выполнить любой его приказ. Остальную часть дня я провел в своей комнате, размышляя и надеясь услышать кошачью поступь Баркера. Ясно, что моя свобода по-прежнему ограничена. Я еще не могу действовать со всей сворой. Осторожный зондаж во время возвращения в сопровождении Консардайна, намек на то, что теперь, поскольку я вступил в число слуг князя тьмы, мне нужно получше познакомиться с его крепостью, встретили вежливый, но твердый отказ. В качестве врача он прописал тишину моей комнаты как успокоительное после того напряжения, которое я испытал. Конечно, я надеялся случайно встретиться с Евой. Но рассудок подсказывал, что сейчас гораздо важнее увидеться с маленьким вором Кокни. Ожидая, я пытался проанализировать лихорадку, которая так подгоняла меня. Я считал себя более хладнокровным и уравновешенным. На самом деле я был одновременно пристыжен и обеспокоен. Но если признать, что интенсивность страсти, которую я ощутил, навязана мне сатаной, что это его воля гнала меня вверх по ступеням, что ж, такое объяснение могло хоть немного смягчить мою уязвленную гордость. Но в таком случае, хоть моя воля и сильна, как я и считал раньше, она гораздо слабее воли сатаны. Я не приписывал себе заслугу остановки перед следующим шагом, который мог сделать меня навсегда принадлежащим ему. Меня остановил предупреждающий шепот, принадлежал ли он Еве или моему собственному подсознанию. И меня удивляло отношение сатаны. Почему он так стремился заставить меня идти дальше? Просто природный инстинкт игрока? Стремление выиграть? Или вид двух символов на его стороне шара вызвал в нем кровожадность? Если бы один или два отпечатка были на моей стороне, как бы он действовал? Или он с самого начала хотел, чтобы я шел до конца и проиграл? Но если так, то почему? Я не мог ответить на эти вопросы. Не появился и Баркер. Наконец, с помощью Томаса я переоделся и был сопровожден через стены и лифт в еще одну огромную комнату, размеры и украшения которой вполне могли принадлежать пиршественному залу Медичи в период расцвета этой величественной семьи. Больше двух десятков мужчин и женщин во главе с сатаной сидели за большим овальным столом. Безупречный вечерний костюм сатаны придавал ему подчеркнуто сардоническую ноту. Очевидно, я опоздал, но столь же очевидно формальностям здесь не придавали значения. «Наш новобранец, Джеймс Киркхэм». И без всяких дальнейших представлений сатана знаком показал мое место. Остальные улыбнулись, кивнули и продолжали разговаривать. Садясь, я с тайным удовольствием заметил, что моя соседка справа — известная актриса, чье имя не сходит с бродвейской рекламы. Быстрый взгляд вдоль стола обнаружил игрока в поло с завидной американской родословной и международной известностью и блестящего адвоката, пользовавшегося отличной репутацией у руководителей демократической партии. Остальные были мне неизвестны, но на всех была печать интеллигентности. Если собравшиеся были адекватным срезом двора сатаны, его организация действительно необычна, как он и хвастал. Евы здесь не было, был Копхэм. Уолтер сидел справа от актрисы. Во время обеда я заставлял себя быть любезным с ним. Ради собственных интересов я не хотел приобретать врагов. Вначале он был скован, потом растаял. Пил он много, но, как с интересом заметил я, не столько, сколько ему хотелось бы. Совершенно очевидно, что Уолтер любил выпить. Вначале я решил, что именно ограничение, которое наложил на себя Копхэм, вызывает в нем враждебность к другим присутствующим, и особенно осторожность в выражении мнений. Но потом понял, что именно выпитое вызывало в Копхэме страсть к правде, презрение к эфемизмам и околичностям. Он хотел непрекрашенных фактов и никаких уклонений. Как он выразился, никаких махинаций с формулами. В сущности, это был тип пьяницы in vino veritas со страстью фундаменталиста. Он был забавен, и актриса наслаждалась нашей беседой. Рано или поздно, решил я, напою Уолтера до такого состояния, что он не вынесет даже тени укрытия его ясноглазой богини истины. Я с удивлением узнал, что он химик и много времени проводит в лаборатории в замке. Это объясняло его замечание насчет формул. Он весьма ясно дал понять, какой он выдающийся химик. Позже я понял, что он не преувеличивал. Поэтому я сейчас и задержался на описании Копхэма. Обед был удивительным, с ноткой изысканности и утонченной отчаянной веселости, под которыми все время ощущалась сталь. Единственным намеком на наше странное положение был момент, когда почтенный адвокат, взглянув на меня, предложил тост за вновь проклятого, и когда сатана послал за шкатулкой и показал несколько великолепных драгоценных камней, подобных которым я не видел. Он рассказал их истории. Этот изумруд, вправленный в бирюзу, служил печатью, которой Клеопатра запечатывала письма, адресованные Антонию. Это бриллиантовое ожерелье, то самое, которым кардинал Дороган хотел купить расположение Марии Антуанетты. И тем самым привел в движение суд, который стал одной из повивальных бабок революции и, в конце концов, стоил несчастной королеве головы. Эта диадема сияла среди кудрей Нелл Гвин, посаженная там Чарльзом, ее королевским любовником. Это кольцо с огромными рубинами мадам Монтеспан дала отравителю Левуатюру за любовный напиток, которым надеялась подогреть остывающее сердце короля солнца. Наконец он подарил маленькой француженке, сидевшей справа от него, браслет с сапфирами, принадлежавший, как он сказал, Лукреции Борджиа. Я подумал, чем же она его заслужила, и не было ли ироничным указанием на это упоминание о его прежней хозяйке. Если и так, это не отразилось на ее радости. И невероятно увеличило мое уважение к власти сатаны то, что в этом собрании не было мелодраматической секретности, никакой маскировки, никаких избитых номеров вместо имен. Его люди встречались лицом к лицу. Очевидно, сама мысль о предательстве была невозможна, а их вера в защиту сатаны абсолютна. Я не сомневался, что все они или большинство из них были свидетелями моего подъема по ступеням и что они видели трагедию Картрайта. Но в их поведении ничего не говорило об этом. Они пожелали сатане доброй ночи. Я встал и ушел бы вместе со всеми, но сатана остановил меня взглядом и кивком головы. «Останьтесь со мной, Джеймс Киркхэм», — приказал он. И скоро мы были одни, стол убран, слуги ушли. «Итак?» — лишенные ресниц глаза глядели на меня через край большого кубка. «Итак вы проиграли?» «Не так много, как мог бы, сатана», — улыбнулся я. «Если бы я поднялся еще немного, мое падение могло бы быть таким же, как ваше в древности, в самый ад». «Это путешествие», — вежливо заметил он. «Было весьма интересно. Но год пройдет быстро, и вы сможете снова попытаться». «Попытаться упасть, вы хотите сказать?» — рассмеялся я. «Вы играете с сатаной», — напомнил он мне, потом покачал головой. «Нет, вы ошибаетесь. Мои планы требуют вашего присутствия на земле. Тем не менее, я хвалю ваше благоразумие при подъеме и, признаюсь, вы удивили меня». «В таком случае я начал службу с замечательного достижения», — я встал и поклонился. «Пусть для нас обоих ваш год будет выгоден», — сказал он. «А теперь, Джеймс Киркхэм, я требую вашей первой службы». Я сел, ожидая дальнейшего. Пульс мой слегка ускорился. «Юнаньские нефриты», — сказал он. «Правда, что я организовал дело таким образом, чтобы они остались у вас, если вы окажетесь достаточно умны. Правда и то, что меня позабавило бы обладание этими брошами. Я вынужден был выбирать между двумя интересами. Очевидно, что в любом случае я должен был испытать полуразочарование». «Другими словами, сэр», — серьезно сказал я, — «вы заметили, что даже вам не удастся два раза съесть один и тот же пирог». «Совершенно верно», — ответил он. «Еще один недостаток этого так неловко созданного мира. Теперь нефриты в музее, что ж, пусть остаются там. Но музей должен заплатить за мое полуразочарование. Я решил приобрести нечто, принадлежащее музею и давно интересующее меня. Вы убедите музей отдать это мне, Джеймс Киркхэм». «А что это?» — спросил я. «И каков будет метод моего убеждения?» «Задача нетрудная», — ответил сатана. «В сущности, это испытание, которому подвергали всех воинов в старину, прежде чем посвятить в рыцари. Я следую этому обычаю». «Подчиняюсь правилам, сэр», — сказал я ему. «Много столетий назад», — продолжал он, «фараон призвал величайшего златокузнеца Бенвенута Челлини своего времени и велел ему изготовить ожерелье для своей дочери. Никто не знает, было ли это по случаю ее дня рождения или свадьбы. Златокузнец изготовил ожерелье из лучшего золота, сердолика, лазурита и зеленого полевого шпата, называемого аквамарином. На одной стороне с золотым картушем с иероглифическим именем фараона мастер изобразил сокола, увенчанного солнечным диском. Это Гор, сын Озириса, в некотором смысле бог любви и страж счастья. На другой — крылатая змея, Урей, несущая на себе крест с ручками. Крузансата, символ жизни. Внизу он изобразил сидящего на корточках бога со множеством годов в руках. А на его локте сидит головастик, символ вечности. Так хотел фараон при помощи амулетов и символов дать вечную любовь и жизнь своей дочери. Увы, что такое любовь, человеческая надежда и вера? Принцесса умерла, умер и фараон, а со временем умерли Гор и Озирис и все боги Древнего Египта. Но красота, которую забытый Челлини вложил в это ожерелье, не умерла. Она не могла умереть, она бессмертна. Ожерелье много столетий лежало с мумией принцессы в ее скрытом каменном гробе. Оно пережило своих богов, оно переживет и богов сегодняшних, и богов тысяч завтра. Незатуманенная, его красота сияет нам, как и 3000 лет назад, когда истлевшая грудь, на которой его нашли, была полна жизни и любви. И, может быть, была легкой тенью той самой красоты, которая в ожерелье бессмертна. «Ожерелье Синусерта II!» — воскликнул я. «Я знаю эту замечательную вещь, сатана!» «Я должен получить это ожерелье, Джеймс Киркхэм!» Я смотрел на него в замешательстве. Если это он считает легкой службой, какова же тогда, по его мнению, трудная? «Мне кажется, сатана!» — рискнул я. «Что вы вряд ли могли подобрать другой предмет, который было бы так же трудно приобрести каким угодно убеждением. Ожерелье охраняют днем и ночью. Оно лежит в закрытой витрине в центре сравнительно небольшой комнаты, причем преднамеренно в самом заметном месте этой комнаты, под постоянным наблюдением. Я должен его получить», — прервал он меня. «Вы должны взять его для меня. Отвечу на ваш второй вопрос. Как? Подчиняясь до минуты, до секунды, без отклонений, инструкциям, которые я дам вам. Возьмите карандаш, запишите время каждого эпизода. Запомните их без малейших изменений». Он подождал, пока я выполню первую часть его приказа. «Вы уедете отсюда», — заговорил он, — «завтра в 10:30 утра. Путешествие ваше будет так рассчитано, что вы сможете выйти из машины и войти в музей ровно в час. На вас будет костюм, который даст вам лакей. Он также подберет вам пальто, шляпу и другие предметы одежды. Как полагается по правилам, вы должны сдать пальто в гардероб. Оттуда вы должны сразу направиться к юнаньским нефритам. Такова для всех причина вашего посещения. Можете разговаривать с кем хотите, и даже чем больше, тем лучше. Но вы должны суметь точно в 1:45 в одиночку войти в северный коридор египетского крыла. Вы будете тут рассматривать коллекции до 2:05, а затем, точно в эту минуту, войдете в комнату с ожерельем. Оба входа в комнату охраняются. Знают ли вас в лицо охранники?» «Не уверен», — ответил я, — «возможно. Во всяком случае, они обо мне слышали». «Вы найдете возможность представиться одному из охранников в северном коридоре», — продолжал он, — «если он не знает вас в лицо. То же самое вы сделаете и с одним из охранников в комнате с ожерельем. Затем вы отойдете в один из углов комнаты, неважно в какой именно, и будете рассматривать витрину, которая окажется перед вами. Ваша цель — находиться как можно дальше от обоих охранников, которые могут счесть своим долгом держаться вблизи к такому, — он поднял свой кубок, — почетному посетителю. Наконец, Джеймс Киркхэм, ровно в 2:15 вы подойдете к витрине, вскроете ее инструментом, который вам предоставят, положите ожерелье в хитроумный карман, который найдете внутри пальто, бесшумно закроете витрину и выйдете». Я недоверчиво смотрел на него. «Вы сказали, выйду?» «Выйдите», — повторил он. «Вероятно, неся на себе, — с насмешкой предположил я, — обоих охранников». «Вы не обратите никакого внимания на охранников». «Да? Но они обязательно обратят на меня внимание, сатана». «Больше никогда не прерывайте меня», — строго приказал он. «Вы поступите точно, как я вам говорю. Не обратите никакого внимания на охранников. Не обратите никакого внимания на то, что происходит вокруг вас. Помните, Джеймс Киркхэм, это жизненно необходимо. Вы должны сделать только одно. Ровно в 2:15 открыть витрину и выйти из комнаты с ожерельем Сенусерта. Вы ничего не будете видеть, слышать или делать, кроме этого. Вам потребуется 2 минуты, чтобы достичь гардероба. Оттуда вы пойдете прямо к выходу. Выйдя, вы свернете направо, наклонитесь и завяжете шнурок ботинка. Затем спуститесь по ступеням, по-прежнему не обращая внимания на то, что может происходить вокруг. У обочины будет стоять синий лимузин, шофер будет протирать правую фару. Вы сядете в машину и отдадите тому человеку, которого увидите внутри, ожерелье. В это время будет 2:20, не позже. С этим человеком вы будете ехать в течение часа. В 3:20 машина остановится за обелиском у музея. Вы выйдете из нее, пройдете на авеню и в такси вернетесь в клуб первооткрывателей. Вы сказали, в клуб первооткрывателей? Я в замешательстве подумал, что он оговорился. Повторяю, в клуб первооткрывателей, повторил он. Вы направитесь там прямо к портье и скажете дежурному, что у вас есть работа, которая требует абсолютной сосредоточенности. Вы скажете, что вас не должны беспокоить ни телефонные звонки, ни посетители. Вы скажете также, что, вероятно, газетные репортеры попытаются увидеться с вами. Он должен ответить им, что вы обещали принять их в 8. Вы внушите дежурному, что ваша работа очень важна, и вас не должны беспокоить ни в коем случае. Далее вы попросите его в 7 часов прислать к вам в комнату все послеполуденные и вечерние выпуски газет. Он помолчал. «Вам все ясно?» «Все, кроме того, что я должен сказать репортерам», — ответил я. «А это вы узнаете, прочитав газеты», — загадочно ответил он. И прихлебнул из своего кубка, оценивающе глядя на меня. «Повторите инструкции», — приказал сатана. Я хладнокровно повиновался. «Хорошо», — кивнул он. «Вы, конечно, понимаете, что не это скромное приключение составляет причину моего желания приобрести вас. Настоящее приключение другое, а это просто испытание. Вы должны его выдержать. Ради собственного благополучия, Джеймс Киркхэм, вы должны выдержать». Его алмазно-жесткие глаза сверкнули по-змеиному. Каким бы безумным ни было действие, которое он описал, сатана был абсолютно серьезен, без всякого сомнения. Я не отвечал, мне нечего было сказать. «А теперь», — он коснулся звонка, — «больше никаких возбуждений сегодня. Я забочусь о хорошем самочувствии своих подданных, даже тех, что проходят испытательный срок. Идите к себе и спите спокойно». Открылась панель, из лифта вышел Томас и стоял, ожидая меня. «Спокойной ночи, сатана», — сказал я. «Спокойной ночи», — ответил он. «И пусть ваша завтрашняя ночь будет лучше сегодняшней». Было уже почти 11. Ужин продолжался дольше, чем я думал. В спальне все было готово, я отпустил Томаса. Через полчаса после 2 порций бренди с содовой я выключил свет и лег в кровать, надеясь на появление Баркера. Лежа с широко открытыми глазами в темноте, я повторял полученные инструкции. Ясно, что я стал частью более или менее сложной головоломки. Я сам должен в точно определенный момент совпасть с рядом других деталей, и все встанет на место. Или еще лучше, я живая шахматная фигура в одной из тех игр, которые так забавляют сатану. Я должен делать свои ходы в назначенное мне время. Но что будут делать другие фигуры? Если одна из них сделает ход слишком быстро или слишком поздно, где я буду тогда в этой неизвестной игре? Я вспомнил яркоглазого лысого дьявола из Малахита за 2 тронами. Двойник сатаны направлял руки богинь судьбы. Странно, но это воспоминание успокоило меня. Этическая сторона дела меня мало заботила. В конце концов, все музейные сокровища – результат грабежей. Грабежей могил, курганов, затерянных городов. Остальное было украдено, причем часто неоднократно. Кроме того, мне ничего не оставалось делать, как повиноваться сатане. Если бы я этого не сделал, что ж, это означало бы мой конец. В этом я не сомневался. А сатана продолжил бы. Что же касается того, чтобы выдать его, я даже не знал места своего вежливого заключения. Нет, если я хочу обыграть сатану, я должен играть с ним. Другого пути нет. И что такое любое ожерелье рядом с Евой? Я постарался запомнить инструкции, повторяя их снова и снова. После этого захотел спать, и Баркер меня не разбудил.